Оставшись одна, я тут же отбросила все мысли насчет размолвок Ксении и Данилы, даже Рогожкина, по поводу которого я позвонила друзьям в милицию и сейчас ожидала информации, освободился ли он, а если освободился, то по какому адресу официально зарегистрирован. Сейчас я вся сосредоточилась на одном единственном человеке – Валентине Павловиче Золотареве. Если он был любовником Тамары Шуваловой, то встреча с ним обещает быть интересной. Впрочем, если партнером по каким-то другим делам, то может быть еще интереснее. Но в любом случае, кем бы ни приходился он Тамаре Аркадьевне, встретиться с ним было нужно. Посему я не размышляла долго, набрала один из телефонов, указанных в оставленной мне Ксенией визитке. Почти сразу я услышала голос вышколенной секретарши, которая приветливо, но очень уж заучено, поздоровалась со мной и спросила, что я хотела. Я честно ответила, что хотела бы поговорить с Валентином Павловичем. Голос попросил меня представиться, после чего произнес «минутку», а затем я услышала довольно приятный баритон. «Слушаю вас». «Добрый день, Валентин Павлович. Я звоню вам по поводу одной вашей знакомой», — начала я. «Не могли бы мы с вами встретиться и поговорить?» «Простите, о какой знакомой идет речь?» — переспросил Золотарев. «О Тамаре Аркадьевне Шуваловой». Валентин Павлович замолчал на несколько секунд, после чего осведомился. «А вы, собственно, кто и по какому поводу?» Судя по его вопросу, а также потому, сколь недолго время прошло со дня смерти Тамары Аркадьевны, я сделала вывод, что Золотарев может об этом и не знать. Поэтому я сообщила ему. «Я частный детектив. Занимаюсь расследованием гибели Тамары Аркадьевны». Пауза на сей раз длилась секунды три. Потом Золотарев ошеломленно переспросил. «Гибели? Вы хотите сказать, что Тамара погибла?» «Да», — произнесла я. «Это случилось неделю назад». «Вот оно что», — задумчиво протянул Золотарев. «А я-то думал...» Он не договорил, и я решила, что, видимо, Тамара не пришла на условную встречу, и Валентин Павлович ломал голову, в чем причина ее отсутствия. Однако же он не позвонил ей по какой-то причине. «Как она погибла?» — тем временем спросил Золотарев. «Ее убили выстрелом из пистолета». Валентин Павлович что-то пробормотал, после чего решительно сказал. «Где и когда вы хотите встретиться?» «Я могу хоть прямо сейчас», — ответила я. «Не знаю, насколько вам это будет удобно». «Удобно», — перебил он меня. «Говорите, где?» Я назвала ему одно кафе, которое очень нравилось мне тем, что было рассчитано на небольшое количество посетителей, и в нем всегда было уютно и не шумно. Золотарев согласился без вопросов, сказав, что будет там через полчаса. Повесив трубку, я засобиралась навстречу. Легкая блузка, светлая юбка, минимум макияжа, почти никаких украшений. В таком виде мне предстояло предстать перед Валентином Павловичем. Собрав волосы в жгут, я надела белые босоножки и поспешила навстречу. Заняв свой любимый столик у окна, я приготовилась ждать. Ожидание тянулось недолго. Золотарев прибыл к назначенному сроку. Я поняла, что это он, поскольку, войдя в кафе, немолодой мужчина, очень ухоженный, остановился у входа, оглядываясь по сторонам. Я помахала ему рукой и журналом «Космополитен», условный опознавательный знак, о котором мы договорились по телефону. Валентин Павлович тут же приблизился ко мне. Ему было где-то под 50. Крупный, широкоплечий, с покрытыми сединой висками, в рубашке с короткими рукавами и светлых брюках. Он производил впечатление уверенного в себе человека. Вежливо и сдержанно поздоровавшись, он сел напротив меня и сразу сказал: «Расскажите, пожалуйста, как это случилось?» Я рассказала ему то, что мне было известно о смерти Тамары Аркадьевны. Выслушав меня внимательно и не перебив ни разу, Золотарев покачал головой и с тяжелым вздохом произнес: «Ах, Тома, Тома! Скажите, у вас есть какие-то предположения, кто это мог сделать?» Золотарев с сожалением развел руками. Конкретно я никого назвать не могу. Думаю, что это из-за работы. Почему? Она делилась с вами чем-нибудь? Нет-нет, мы вообще не обсуждали подробности того, что происходит у нас на работе, махнул рукой Валентин Павлович. Сразу так договорились. Просто. Выстрел, пистолет, в подъезде собственного дома. Что еще может быть? А может быть какой-то личный момент? Золотарев пожал плечами. Личный? Не так уж много у нее было личного, чтобы из-за этого ее могли убить. Выдержав небольшую паузу, я спросила. «Валентин Павлович, вы меня извините, пожалуйста, но я должна задать этот вопрос. Между вами и Тамарой Аркадьевной были близкие отношения?» Золотарев посмотрел мне прямо в глаза и просто ответил. «Да». «И как долго они продолжались? Еще раз извините, но эти вопросы необходимы мне для работы. Чтобы у вас не осталось сомнений, могу сообщить, что меня наняла для расследования дочка Тамары Аркадьевны, Ксения, и показать свою лицензию частного детектива. Я уже полезла было в сумку, но Золотарев остановил меня. Не стоит, я уже все выяснил. Позвонил ей на работу, там мне сказали, что она умерла. Позвонил одному человеку насчет вас. Он подтвердил, что вы частный детектив с хорошей репутацией и большим опытом. Все это меня убедило, что с вами можно разговаривать. Что ж, это очень хорошо, кивнула я. Так раз уж вы готовы пойти мне навстречу, то ответьте на мои вопросы. Как близкий человек, вы могли знать что-то такое, о чем не может сообщить, например, дочь Тамары? Я, конечно, отвечу на ваши вопросы, но боюсь, что если и смогу сообщить что-то о Тамаре, неизвестное другим, то это никак не поможет в расследовании обстоятельств ее смерти, — грустно усмехнулся Золотарев. — Вы, главное, говорите, а я уж там разберусь, — обнадежил я его. — Итак, как давно вы стали близки? — Почти сразу после того, как познакомились, а это случилось в прошлом году осенью, — ответил Валентин Павлович. — Ну, а вас никто не знает из ее окружения. Вы не афишировали свои отношения умышленно? — Да, — подтвердил Золотарев. — Почему? — Вы женаты? — Да, — снова сказал он. — Но дело не только в этом. Так хотела сама Тамара. Она не желала, чтобы о ней судачили, чтобы знала ее дочь и делала какие-то выводы. Ну, и я был с ней согласен. Понимаете, у меня с женой напряженные отношения, которые... Не стоит об этом, — перебила я его, усмехнувшись. Я вовсе не собираюсь обсуждать с вами вопрос, как же вы докатились до связи на стороне. Это вообще не мое дело. Меня волнуют ваши отношения с Тамарой в другом аспекте. Хорошо, я понял. Так вот, мы познакомились, когда я обратился в суд по одному вопросу, касающемуся моего бизнеса. Меня направили к Тамаре за консультацией. Мы с ней все обсудили, а потом я подвез ее домой. Потом еще раз пришел к ней. Одним словом, нет нужды пересказывать подробности. Главное, я думаю, вам ясно. Вы встречались на вашей территории или на ее? На нейтральной, улыбнулся Золотарев. Она была против встреч у нее дома. Я же не мог привести ее к себе. Пришлось обратиться к одному своему приятелю, который сейчас в отъезде. У него пустует квартира. Встречались мы нечасто. Раз в две недели примерно. Договорились не звонить друг другу без нужды. О следующей встрече всегда договаривались заранее. Поэтому я и не позвонил Тамаре, когда она не пришла на последнюю. Думал, что она сама даст о себе знать. Золотарев вздохнул. «А какими были ваши отношения? Вы что-то планировали?» «Нет», — покачал он головой. «Потому и не делились проблемами о работе. Тамара вся была погружена в заботы о дочери. У меня, сами понимаете, отношения с женой еще не определены до конца. Нет, быть вместе всю жизнь мы не договаривались, хотя я был по-своему к ней привязан. Кроме Тамары у меня никого не было, а в ней я чувствовал умного собеседника, с которым приятно поговорить, пообщаться. Скажу вам честно, даже секс мне был не столь важен, да и Тамара, честно говоря, не придавала этому особого значения». Ей, как мне казалось, в первую очередь нужен был друг и советчик в семейных вопросах. «А что в семейных вопросах?» – поинтересовалась я. «Ее семья состояла из нее самой и дочери». «Вот о дочери у нее и были все мысли», – ответил Золотарев. «Она переживала за Ксению». «Разве за нее так уж стоило переживать?» – удивилась я. «По-моему, довольно благополучная девушка. Или Тамаре так не казалось?» «Ей не нравились отношения дочери с каким-то парнем», – сказал Валентин Павлович. «Я так понял, что это сын ее давних друзей. И почему же они ей не нравились?» – продолжала удивляться я. «Да я и сам толком не понимал», — признался Золотарев. «Особенно остро это стало проявляться в последнее время. Раньше она была куда более спокойна насчет Ксении. А тут прямо распереживалась. Вообще-то нам, родителям, свойственно переживать за своих детей, порой даже придумывать опасности там, где их нет». «Вы, наверное, меня понимаете?» — улыбнулся он. «Не знаю, у меня нет детей», — в ответ улыбнулась я. «Но думаю, что понимаю вас». «Возможно, она боялась, что Ксения забеременеет раньше времени, не знаю», задумчиво продолжал Валентин Павлович. «Хотя мне казалось, что Тамара настроена именно против этого парня». «А вы не вдавались в причины ее тревог?» «Я несколько раз говорил, что уж ты так волнуешься, девчонка все-таки взрослая уже». А она только твердила: «Ты ничего не понимаешь». Скорее всего, просто убежденность матери в том, что никто, кроме нее, не в состоянии уберечь ее чадо от проблем. Мне это тем более казалось странным, потому что Тамара вообще-то не относилась к типу мамаш-клушек. В первое время, когда мы встречались, она вообще редко упоминала о дочери, а в последний месяц только о ней твердила. «Интересно, что же такого могло произойти с Ксенией в последний месяц, если мать так переполошилась?» – подумала я. «И ведь Владимир Сергеевич Гладилин, как я поняла, против отношений своего сына с Ксенией. Но почему?» «Людмила Васильевна, по-моему, не настроена столь категорично. Этих молодых вообще не разберешь. Ссорятся, мирятся. Типичные отношения для не совсем еще зрелого возраста. Кто бы мог пролить свет на это?» «А еще о чем-то, что мучило Тамару в последнее время, вам известно?» «Да вроде с остальными все было в порядке», – пожал плечами Золотарев. «У Тамары были некие проблемы с родным братом из-за оставленной в наследство квартиры. Вам что-нибудь об этом известно?» «Нет», – уверенно ответил Валентин Павлович. «Никогда ничего такого она мне не говорила. Наследство. Это ведь юридический вопрос, так?» «Конечно», — согласилась я. «Видимо, она считала, что тут прекрасно разберется и без моей помощи», — сказал он. «Она вообще была довольно скрытым человеком, суховатая, жестковатая. Я говорю, она меня привлекла в первую очередь не как женщина, а как собеседник. То есть ни о каких ее терзаниях, кроме как по поводу дочери, вам неизвестно?» — еще раз уточнила я. — «Увы, нет», — снова вздохнул Валентин Павлович. — «А что, разве вы не беседовали с ее друзьями-коллегами? Им, наверное, лучше это известно». — «Разумеется, беседовала», — подтвердила я. — «Но надеялась, что вы, как близкий человек, будете больше других посвящены в ее дела. К сожалению, это оказалось не так. Видимо, Тамара Аркадьевна относилась к женщинам, которые не делятся почти ничем, даже с любовниками». Валентин Павлович неопределенно развел руками. «Но ведь какие-то версии вы должны отрабатывать, например, ее работа, о подробностях которой я ничего не знаю. Там наверняка должно что-то всплыть». «Безусловно, всплывало. И не один раз», — успокоила я его. «Все версии уже отработаны. Боюсь, что Тамару Аркадьевну убили все-таки не из-за этого. Ну, или всплывут еще какие-то обстоятельства по работе, да ныне мне неизвестные. Знаете что?» — помолчав, сказал вдруг Валентин Павлович. «А вы попробуйте поговорить с самой дочерью. Может быть, она вам что-то подскажет. Она же заинтересована в том, чтобы найти убийцу матери, раз даже частного детектива наняла». «Я с ней разговаривала уже не раз, можете не сомневаться», — усмехнулась я. «Пока что все разногласия с отпрыском той семьи сводятся лишь к этой пресловутой унаследованной квартире. Еще даже не унаследованной, но уже принесшей столько проблем. Не знаю, честно говоря, что можно раскопать в этом направлении. Очень боюсь, что Тамара Аркадьевна владела какой-то тайной, которую унесла с собой в могилу, и теперь, кроме убийцы, никто не может пролить на это свет». «Ну, не стоит отчаиваться», — ободряюще сказал мне Золотарев. «Вы же детектив с большим опытом. Наверняка отыщете решение. Может быть, затратите времени побольше, чем обычно». Я была благодарна Золотареву за поддержку и недовольна собой за то, что позволила себе разнюниться перед ним. Расплакалась в жилетку. Лучше бы новую версию попробовала выстроить, хотя ее и выстраивать-то не на чем. Прямо даже не знаю, что делать после встречи с Золотаревым, которая, похоже, уже подходит к концу. «А где ее похоронили?» — спросил тем временем Валентин Павлович. «Этого я даже не знаю», — ответила я. «Лучше вам позвонить ее дочери». «Нет-нет», — махнул он рукой. «Это исключено. Тамара всегда была против того, чтобы она знала о наших отношениях. Как же я стану ей представляться?» «Но вам и не обязательно заявлять о ваших отношениях», — сказала я. «Можно просто назваться другом, коллегой, знакомым, который был в отъезде и не сумел попасть на похороны, а теперь хотел бы навестить могилу». «Не знаю, не знаю», — с сомнением протянул Золотарев. «Может быть, вы и правы». Он посмотрел на часы. «Да, нам пора», — кивнула я. «Спасибо, что согласились встретиться». «Не за что. Единственная просьба. После завершения расследования позвоните мне, хорошо? Я хочу знать, что все-таки случилось с Тамарой». Пообещав Золотареву, что сделаю это, я попрощалась с ним, и мы разошлись по своим машинам.